Это уже преступление. В Шереметьево стюардесса, вежливо улыбаясь, пропустила нас на трап. А внизу, возле трапа, уже ждали два сотрудника в форме таможенной службы. «Уважаемые товарищи члены делегации, прошу проследовать на таможенный досмотр. Ручную кладь тоже берите с собою. Мы быстро досмотрим. Обычная формальность, ничего экстраординарного». Конец третьей книги. Читал Сибиряк.